как я и говорил. Теперь это точно так? Не на 100%, но я склоняюсь к этому. Черт! Взглянув через плечо, Уайти увидел приближавшегося Шона и покачал головой, ткнув пальцем в медицинского эксперта. По мере того, как Шон поднимался на ступеньки, их спины все меньше закрывали от него дверь, и, наконец, он смог заглянуть внутрь, за дверь. Там, в тесном, не больше 3 футов в ширину пространстве, находилось скрюченное тело. В сидячей позе. Спина уперта в левую стенку, поднятые ноги в правую, и первое, что пришло на ум Шону при виде тела, это зародыш на экране аппарата УЗИ. Левая нога была босая и в грязи. Щиколотку обвивало то, что осталось от носка, сбившегося и порванного. На нем тоже налипла ссохшаяся грязь. Одну туфлю она потеряла в парке, но другая была на месте. Убийца, должно быть, преследовал ее по пятам. И все же она успела спрятаться. Значит, на какое-то мгновение она от него оторвалась. Наверное, что-то ее задержало. «Суза!» — позвал Шон. «Да». Пошли несколько человек по пути следования. «Поищите в кустах, нет ли лоскутков одежды, содранных кусочков кожи, всякого такого. Один человек уже изучает следы. Мало. Надо еще. Займешься?» «Займусь». Шон опять взглянул на тело. На девушке были темные брюки из мягкой материи и синяя блузка с широким воротом. Ярко-красный пиджак был порван, и Шону подумалось, что она принарядилась. Для девчонки с Плешки это не каждодневная одежда. Была на празднике или, может, на свидании. Окончилось все этим тесным закоулком. И последнее, что она увидела, или, может быть, вдохнула в себя, это плесень на стенах. Казалось, она забралась сюда, чтобы укрыться от проливного красного дождя, но капли его застряли в ее волосах, запачкали ее щеки и испещрили одежду подтеками. Колени ее были прижаты к груди так, что правый локоть упирался в колено, сжатый кулак застыл у уха, и опять Шону пришла на ум мысль о ребенке. Не взрослая женщина, а ребенок свернулся там, прогоняя от себя какой-то ужасный звук. «Хватит, перестань», — говорило мертвое тело. — Перестань, пожалуйста. Уайти посторонился, и Шон присел на корточки возле дверного проема. Несмотря на кровавые подтеки и лужи крови под телом, несмотря на плесень на цементных стенах, Шон мог уловить запах духов, еле ощутимый, намек на запах, сладковатый, нежный, легкий, сразу навеявший воспоминания о свиданиях в колледже, о полумраке машины, лихорадочном расстегивании одежд, трепете тела. Под пятнами Шон разглядел синяки. Они были на запястье, на плече, на икрах ног. Он понял, что это следы ударов. Он что, бил ее? Похоже. Видите, голова в крови? Это он раскроил ей макушку. Наверное, он сломал об нее то, что держал в руке. Такой силы был удар. За экраном был свален в кучу загромоздивший проход хлам. Деревянный помост и что-то наподобие театральных декораций. Корабли, церковные шпили. Выглядывал нос какой-то лодки, похожей на венецианскую гондолу. Все это не давало ей возможности шевельнуться, как в норе. Если преследователь, кто бы он ни был, обнаружил бы здесь жертву, она бы пропала. И он ее обнаружил. Он открыл эту дверь. И она, вся сжавшись, пыталась защитить свое тело, не имея в арсенале иного оружия, чем собственные руки и ноги. Склонив голову, Шон осмотрел со всех сторон сжатый кулак, заглянул в лицо. На лице тоже были кровавые подтеки, а глаза были сомкнуты так же плотно, как кулак, сомкнутый сначала страхом, а уж потом трупным окоченением. — Это она? — спросил Уайти Пауэрс. — А? «Кэтрин Маркус», — пояснил Уайти, — «это она?» «Угу», — произнес Шон. Под подбородком справа у нее был маленький шрам, еле заметный, а с годами и вовсе сгладившийся, но при встречах с Кэти шрам этот обращал на себя внимание как единственный изъян в ее безупречном облике. Лицо ее было точной копией четкой, строгой, смуглой красоты ее матери, с примесью более неопределенной, но явной миловидности отца, его светлые глаза и светлые волосы. «Стопроцентное опознание?» — спросил медицинский эксперт. «На 99%, — ответил Шон. Для стопроцентного нам придется привести в морг отца. Но это она. Видишь затылок?» Наклонившись, Уайти отвел с плеч волосы девушки, приподняв их авторучкой. Шон гляделся еще раз и увидел, что у основания черепа не хватает кусочка, а шея сзади потемнела от запекшейся крови. «Говорите, она застрелена?» Он покосился на эксперта. Парень кивнул. «На мой взгляд, это пулевое ранение». Шона воротило от этого запаха духов и крови, и плесени на цементных стенах, и отсыревшего дерева. Ему захотелось на одну секунду оторвать от уха сжатый кулак Кейти, словно одно это способно было уничтожить синяки на теле, которые он видел, и новые под одеждой, которые, несомненно, увидит потом. Способно счистить с ее волос и тела подтеки красного дождя. И она встанет из своей цементной могилы, протрет веки, встанет слегка навеселе. Справа раздался шум, послышались крики, суматоха, топот, рычание и лай полицейских ищеек. Подняв глаза, он увидел, что Джимми Маркус и Чак Сэвидж, выбежав из зарослей, ринулись на зеленый склон, где подстриженный, ухоженный газон спускался к лужайке перед экраном, той самой, с которой летом гуляющие в парке, расстелив на ней одеяло, смотрели представление. К Джимми и Чаку бросились человек 8 полицейских в формах и еще двое в штатском. Чак они схватили моментально, но Джимми был проворен и ловок. Он проскользнул между преследователями, сбив их с толку обманными движениями и непредсказуемыми увертками, так что догонявшие совершенно запыхались, и если бы он не споткнулся на склоне, то добежал бы до экрана. А остановили бы его разве что Крозер или Фрил. Но он споткнулся. У него подвернулась нога, и, падая животом на мокрую траву так, что подбородок его зарылся в грунт, он скрестился взглядом со взглядом Шона. Молодой полицейский, молодцеватый, неотесанный, недавний выпускник училища, тут же очутился на спине Джимми, бросившись на него сверху, как на санки, и, сцепившись, они покатились по склону. Полицейский заломил правую руку Джимми за спину и хотел было надеть на него наручники. Но тут на эстраде возник Шон, крикнувший: «Эй, коллега! Это отец! Оттащите его, и точка!» Молодой полицейский поднял глаза. Он был зол и грязен. «Просто оттащите!» — повторил Шон. «Оттащите их обоих!» Он повернулся лицом к экрану, но тут Джимми окликнул его, окликнул таким хриплым голосом, словно немые крики, звучавшие в его душе, наконец-то обрели выражение, найдя голосовые связки. «Шон!» Шон застыл и увидел обращенный на него взгляд Фрила. «Погляди на меня, Шон!» Обернувшись опять, Шон увидел, как выгнулось тело Джимми под навалившимся на него молодым полицейским. Подбородок Джимми был в земле, и с него свисали травинки. «Ты нашел ее! Это она!» — крикнул Джимми. «Она!» Шон стоял неподвижно, глядя Джимми прямо в глаза, скрестив с ним взгляд, пока в глазах Джимми не появилось нечто, из чего было ясно. Он видит сейчас то, что увидел Шон, что все кончено, и самое страшное, чего он боялся, совершилось. Джимми издал вопль, и изо рта у него брызнула слюна. Вниз по склону бежал другой полицейский на помощь тому, кто оседлал Джимми. Шон отвернулся. Вопли Джимми заполняли воздух, низкие гортанные звуки, в них не было ничего резкого, пронзительного. Так кричит зверь, настигнутый болью. За годы работы Шону много раз приходилось слышать крики родителей над телом убитого ребенка. Обычно в них звучала жалоба, мольба Господу или некой разумной силе повернуть время вспять, сделать так, чтобы это оказался лишь сон. Но вопли Джимми были совсем другими. В них были только любовь и ярость в равной пропорции. И они срывали птиц с деревьев и отражались в водах канала. Шон опять поднялся по ступенькам и стал глядеть на Кейти Маркус. Коннелли, новичок в их команде, стоя рядом с ним, тоже глядел на нее, не произнося ни слова, а вопли Джимми Маркуса между тем стали хриплыми и какими-то колючими, словно с каждым вдохом гортань его наполнялась осколками стекла. Шон глядел вниз на Кейти, на сжатый кулак у виска, залитого струями красного дождя, на все ее тело, застрявшее среди деревянных помостов и декораций, не позволивших ей убежать.